Не сразу, а через минуту из-за чьей-то спины нехотя вылез Андрей Миронов. «Ступай с Альбиной Петровной». «Спасибо», — сказала Альбина. Похоже, Борис Маркович хотел сказать ей еще что-то, но она уже взяла Миронова за руку, вывела из класса. «Ты ноты взял?» Она шла по коридору, Миронов обреченно плелся следом. «Взял? А учил?» Миронов молчал. «Ничего, сейчас ты увидишь, как учатся взрослые. Она хирург, работает в больнице, пожилая женщина. У нее семья, дети. Но она учится музыке. Сама. А ты? Пошли, пошли. Вот, вы сейчас поиграете друг другу». «Я не буду играть». «Это почему же?» Альбина на ходу обернулась к нему. «Я стесняюсь». «Лукаво», — извернулся Миронов. «Будешь, будешь, очень хорошо. Будет стыдно, конечно, но играть будешь». Она открыла дверь своего класса, вошла и удивленно остановилась. Класс был пуст. Еще не понимая, что произошло, она подошла к пианино и с недоумением обнаружила, что на пюпитре вместо нот записка. «Алечка Петровна, не сердитесь. Играть при детях стесняюсь. З.Г.» «Миронов», — обернулась она к двери. Никто не ответил и не вошел. Держа в руке записку, она вернулась к двери и выглянула в коридор. «Миронов?» Но Миронов уже и след простыл, а вдали звучит школьный звонок, и пустой коридор разом наполняется шумом, топотом ног, голосами. Это из классов и из зала хлынула детвора. В пустом зале тихо. Люстра, помогавшая в этот дождливый день яркому дневному свету, выключена. Только над сценой горит какая-то лампочка, освещая стол Бориса Марковича с еще не убранными нотами. В глубине зала в сумраке сидят двое, Борис Маркович и Перова. Их разговор негромок, доверителен. «Он под проливным дождем стоял, понимаете? Я же не знала, что они назначат сбор металлолома». «И ты сказала, что идешь на хор». Перова опустила глаза. «Понимаешь, чтобы выгородить тебя, теперь я должен соврать. И получается цепочка. Ты соврала, потом я. А если они теперь позвонят директору, что ему делать? Тоже врать? Одна маленькая ложь тянет другую». Перова подняла глаза. «Я не буду больше». «Допустим, но я о другом. Ты пойми принцип. Сказать — это поступок. А наврать? Все равно все тайное становится явным. Что будем делать?» «Что?» Не поняла и все же чуть-чуть испугалась она. «Я думаю, надо совершать поступок. Мы наврали, мы должны пойти к директору и сказать, что мы наврали, а? Чтоб хоть он знал. Сейчас? Угу. С вами? Ну что ж», — он улыбнулся, — «для начала со мной. С вами, пожалуйста. Пошли». В стеклянном павильоне, именуемом рестораном «Березка», и шторы на окнах, и стены, и замысловатый задник небольшой эстрады, все разрисовано под березу, все белое в черных черточках. От этих берез и от того, что посетителей мало, в зале еще холоднее, чем на самом деле. Заняв столик у перегородки, отделяющей кухню от зала, Альбина хозяйски, как завсегдатай, оглядывается, приносит с соседних столиков вазочку с салфетками, розетку со специями и уходит на кухню. Там, за перегородкой, тоже тихо, спокойно. Три официантки сидят за служебным столом, вяжут. Четвертая что-то списывает из книги в тетрадь, конспектирует Гегеля.